Меня провели в личный кабинет хозяина. Я вошел. За огромным письменным столом, заваленным бумагами и образцами горных пород, сидел Альфред Нобель. На вид ему стукнуло не более 40. Это был человек с высоким лбом мыслителя и аккуратно подстриженной бородой. Но умные, проницательные глаза несли в себе тень глубокой не по годам усталости. «Господин Тарановский», — спросил он с легким шведским акцентом, — «чем могу быть полезен?» «Господин Нобель, я знаю о вашей главной проблеме, опасности нитроглицерина, и пришел предложить ее решение, начал я сходу, без долгих расшаркиваний». На его лице промелькнула тень вежливой скуки, какая бывает у гениев, вынужденных выслушивать очередного прожектора. Я молча положил перед ним заверенную копию моей патентной заявки. «Что это?» — глянул он на меня. «Будущее, господин Нобель, ваше и мое», — с улыбкой ответил я. Он взял бумагу, начал читать, я внимательно следил. Сначала его взгляд был беглым и скептическим, затем он замедлился, на лбу пролегла глубокая морщина сосредоточенности. Он перечитал ключевой абзац дважды, потом трижды, губы беззвучно повторяли: «Смешивать с инертным, пористым поглотителем кизельгур». Он поднял на меня глаза, и в них уже не было скуки, только острое, почти враждебное недоверие. «Теоретически остроумно», — произнес он холодно, — «но это лишь теория. У вас есть образец, вы проводили испытания». «Испытания — это ваша сфера, господин Нобель», — спокойно ответил я. «То есть вы хотите сказать, что у вас нет ничего, кроме этой бумаги?» Он постучал пальцем по заявке. «Вы пришли ко мне с идеей, которую сами не проверили. Я пришел к вам с принципом, с решением, до которого, при всем моем уважении, вы пока не дошли», — отбрил я его. Нобель откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. Он начал интеллектуальный штурм, пытаясь прощупать глубину моих знаний. «Хорошо, допустим, это сработает. Какие пропорции? Сколько кизельгура на фунт нитроглицерина, чтобы достичь стабильности, не потеряв при этом детонационной мощности?» Я похолодел. Этого я знать не мог. Мне пришлось импровизировать, переходя из плоскости науки в сферу коммерции. «Это предмет для экспериментов на вашем заводе, господин Нобель. Я даю вам принцип, а ваши инженеры найдут идеальную золотую середину для массового производства. Мы можем начать с пропорций 3:1. Он прищурился, оценивая мой ответ. «Допустим, как этот состав реагирует на удар, на трение, при какой температуре становится нестабильным? Как вы предлагаете его детонировать? Обычной капсуль на основе гремучей ртути, или потребуется промежуточный, более мощный детонатор?» Вопросы сыпались, как удары молота. Он пытался поймать меня на дилетантизме. «Он будет достаточно стабилен для перевозки в ящиках, в отличие от вашего гремучего масла», — парировал я. «А надежный детонатор – это техническая задача, которую ваши специалисты, я уверен, решат в течение недели. Я предлагаю вам не готовый рецепт пирога, а ключевой ингредиент, без которого он никогда не получится». Нобель замолчал, обдумывая мои слова. Он встал и прошелся по кабинету. «Вы просите меня поверить на слово, вложить огромные средства в испытание идеи неизвестного мне человека, который не может ответить на простейшие технические вопросы и не имеет даже грамма готового вещества для демонстрации. Это несерьезно». Это был критический момент. «Еще немного, и он выставит меня за дверь. Я не прошу вас верить мне, господин Нобель. Я прошу вас верить законам физики и химии. Вы гении и знаете лучше меня, что этот принцип, смешивание с инертным абсорбентом, сработает. Вы можете потратить год и тысячи рублей, чтобы прийти к этому же выводу самостоятельно. Но», — я сделал паузу и посмотрел ему прямо в глаза, — «запатентовать его уже не сможете». Я снова указал на заявку на его столе. «У меня есть не просто идея, у меня есть право, юридическое право на эту идею, официально зарегистрированное в Российской империи еще вчера. Вы можете начать работать со мной сейчас, или попытаться обойти мой патент, потратив годы на судебные тяжбы, пока весь мир будет делать деньги на моем изобретении. Выбор за вами». Наступила долгая тишина. Нобель стоял у окна, глядя на улицу, но я знал, что он смотрит не туда. Он просчитывал варианты. В его голове шла борьба между гордостью изобретателя и чутьем коммерсанта. Я видел, как он взвешивает риски, свое уязвленное самолюбие и очевидные, баснословные выгоды. Наконец он обернулся. В его глазах больше не было ни враждебности, ни недоверия, только холодный расчет. «Что вы хотите, господин Тарановский?» «Партнерство», — сказал я, повторяя свои условия. 20% от чистой прибыли и право покупать продукцию для моих нужд по себестоимости. Ваши условия дерзки, сударь, медленно произнес он. Вы просите много за идею, пусть и гениальную. Я прошу справедливую долю за то, что сэкономлю вам годы времени и уберегу от десятков смертей на ваших заводах, твердо ответил я. Он снова на мгновение задумался, а затем решительно кивнул. Хорошо, вы рисковый человек, господин Тарановский, но ваш риск оправдан. Я согласен на ваши условия. Он подошел к столу и протянул мне руку. Мы станем партнерами. Мы ударили по рукам. Сделка, которая определит будущее целой эпохи, была заключена здесь, в этом тихом, пахнущем бумагами кабинете. Еще минут 30 мы обговаривали сам договор и право предоставления патента. Я пообещал, что пришлю ему своего поверенного и тот все составит. Выйдя из конторы Набеля на залитую солнцем Галерную улицу, я чувствовал себя так, словно у меня выросли крылья. Я сделал это. Не просто решил проблему с прииском, перевернул всю шахматную доску. Теперь я был не просителем, а игроком, промышленником, партнером самого Набеля. Эйфория пьянила, но холодный, сырой петербургский ветер, дувший с Невы, быстро привел меня в чувство. И вместе с ним в голову пришла новая, отрезвляющая, как удар, мысль. Патент в России – это прекрасно. Но я жил в будущем и знал, как быстро распространяются идеи. Нобель – швед, у него заводы в Германии, связи по всей Европе. Через месяц-другой весть о безопасной взрывчатке дойдет до Англии, Франции, Америки. И там какой-нибудь ушлый фабрикант тут же запатентует мою идею у себя, и я ничего не смогу с этим поделать. Моя империя будет ограничена границами России, а мировой рынок захватит другие. Нет, уж если ставить на карту все, то играть по-крупному. Не дав себе и минуты на раздумья, я развернулся и почти бегом направился обратно в контору патентного поверенного Воробьева. Он весьма удивился, увидев меня снова так скоро. Господин поверенный, новая задача, без предисловий начал я, немедленная. Мне нужна международная защита моего изобретения. Международная? Переспросил он, удивленно поправляя очки. Именно. Англия, Франция, североамериканские Соединенные Штаты, Бельгия и все германские государства, где есть хоть какая-то промышленность. Я загибал пальцы. Мы должны подать заявки везде и немедленно. Воробьев смотрел на меня с нескрываемым изумлением, которое, впрочем, быстро сменилось профессиональным азартом. Господин Тарановский, ваш размах поражает. Это возможно. Существуют международные конвенции. Но он сделал многозначительную паузу. Вы понимаете, во что это обойдется? Приблизительно, кивнул я. Это будет стоить целое состояние, медленно, с расстановкой произнес он. Пошлины в каждой стране. Оплата услуг моих коллег поверенных в Лондоне, Париже, Нью-Йорке. Нотариально заверенные переводы всей документации. Речь пойдет о тысячах, если не о десятках тысяч рублей серебром. Подготовьте смету, твердо сказал я. Деньги будут. Главное, время. Мы должны опередить всех. И еще подготовьте договор о разрешении производства по моему патенту товарищества механического производства Нобеля и сыновья, с которого я буду получать пятую часть прибыли и, возможность, покупки по себестоимости. Сейчас же приступлю к подготовке соглашения и посчитаю все, тут же кивнул Воробьев. Я вышел от него с тяжелой головой. Победа над Нобелем принесла не только возможности, но и колоссальные, неотложные расходы. Нужно было срочно пересчитывать все мои активы и планы. В гостиницу я вернулся поздно вечером, вымотанный до предела, но с чувством исполненного долга. Дверь в мой номер была приоткрыта. Внутри в напряженном молчании сидели Изя и Рекунов. Атмосфера была такой густой, что ее можно резать ножом. Курила, я, конечно, все понимаю, начал Изя, и в его голосе смешались тревога и обида. У тебя дела, у тебя планы, но ты носишься по городу целый день, ничего не объясняешь. Я твой партнер или просто кошелек с ногами, но договорить ему не дал Рекунов. Он встал, и его массивная фигура, казалось, заполнила всю комнату. Голос его был холоден и официален, как параграф воинского устава. «Господин Тарановский, я жду отчета для Аглаи Степановны Верещагиной. Вы были отправлены в столицу для решения конкретного вопроса в Сибирском комитете. Вместо этого проводите тайные встречи с какими-то шведскими фабрикантами и патентными поверенными. Ваши действия вызывают у меня серьезные вопросы. Я требую немедленных и исчерпывающих объяснений». Я посмотрел на их лица, на обеспокоенное и непонимающее Изина и на жесткое, подозрительное лицо Рекунова. Я не мог им рассказать правду, не сейчас, заявить, что я изобрел динамит, украв идею из будущего. Они бы сочли меня сумасшедшим. Рассказать о сделке с Набилем – это коммерческая тайна, разглашение которой могло сорвать все. «Господа, я понимаю ваше беспокойство», – сказал я как можно спокойнее, хотя внутри все кипело. «Поверьте, все мои действия направлены исключительно на благо нашего общего дела. Я не сижу сложа руки, а создаю новые промышленные альянсы, которые дадут нам такие рычаги давления и такие возможности, о которых мы и мечтать не могли. Иногда, чтобы выиграть войну, нужно провести тайную операцию. Просто доверьтесь мне». Изя, казалось, был готов поверить, но Рекунов оставался непреклонен. «Доверие – вещь хорошая, господин Тарановский», – отчеканил он. «Но мой долг – это факты и отчетность, и я не вижу фактов, которые мог бы доложить хозяйке, кроме вашего странного и скрытного поведения. В своем следующем донесении Аглае Степановне я буду вынужден изложить свои прямые опасения». Он резко развернулся и, не прощаясь, вышел из номера, плотно притворив за собой дверь. Изя растерянно смотрел то на меня, то на закрывшуюся дверь. «Я одержал сегодня самую большую победу в своей жизни. И, кажется, в тот же вечер оказался на пороге раскола с теми единственными людьми, на кого мог здесь положиться». Глава 19. Да, Петербург оказался тем еще местечком. Жизнь здесь, пожалуй, была посложнее даже, чем наедине с тиграми и медведями на Амурских берегах. Огромная масса вопросов и очень мало ответов. И прежде всего, беспокоила ситуация с перспективным прииском на Бодриба. Здесь требовалось срочно принимать важные и необратимые решения. Вечером в номере нашей гостиницы я расстелил на столе карту и позвал Изю. Перед нами было два пути, и оба рискованные, как прогулка по канату над пропастью. Первый путь, простой и быстрый. Прислушаться к совету чиновника и переписать заявку, указав несколько небольших участков, как это обычно и делают золотопромышленники-сибиряки. Может, десятин на 100, самые большие, на 200. Сделать вид, что мы скромные просители, не претендующие на многое. Возможно, нам бы и бросили эту кость, удовлетворившись солидной взяткой. Но тут таилась ловушка, которую видел только я. Из будущего я знал, что бодайбинские россыпи огромны. Но где именно находятся самые богатые, самые золотоносные участки? Разумеется, я не помнил точных координат. И, выбрав на карте наугад один или даже несколько небольших участков, рисковал ткнуть пальцем в небо. Мы могли потратить огромные деньги на взятки, на организацию экспедиции, а в итоге оказаться с пустыми лотками. И тогда весь наш план, все надежды на создание мощной финансовой империи с грандиозным грохотом рухнули бы. Такие, если мы возьмем мало, рассуждал Изя, словно читая мои мысли, то где гарантия, что мы возьмем то, что нужно? Вот именно, кивнул я. Второй путь был куда более амбициозным. Получить, как изначально планировалось, сразу же большой объем, а для этого пробить идею с акционерным обществом и уже на него подавать заявку на огромную территорию в 2000 десятин или даже больше. Это позволило бы нам не играть в лотерею, а провести полномасштабную геологическую разведку, найти все самые богатые жилы и спокойно разрабатывать их. Это был путь к настоящему, огромному богатству, к созданию империи сибирское золото. Да только и здесь риски были колоссальными. Учреждение акционерного общества, как уже объяснил мне Плевак, требовало высочайшего соизволения. Мы могли попасть в бесконечную бюрократическую кутерьму, что могла затянуться на годы. И все это время наша заявка будет лежать под сукном, а конкуренты меж тем не будут дремать. Которые наверняка появятся, стоит чиновникам узнать. Они будут действовать, интриговать, подкупать чиновников, чтобы похоронить наш проект в самом зародыше. Самое хреновое во всем этом то, что я не мог просчитать риск. Для этого надобно было вращаться в высших сферах, куда ни я, ни Аглая Верещагина не были вхожи. Шутка ли, получить персональный императорский рескрипт, особенно когда речь идет о золоте? Кто из чиновников и царедворцев может влезть в эту затею и все испортить? Да кто угодно. В общем, предстояло сыграть вслепую, а я этого страшно не люблю. А если мы будем долго возиться с этим твоим обществом, продолжал Изя, то не получится ли так, что мы тут зависнем на годы, а когда наконец получим все бумаги, На этом бадыба уже будет сидеть какой-нибудь хрен с горы и мыть наше золотишко. Все может быть, Изя. В общем, нам срочно нужен был покровитель, человек, что мог бы продавить наш проект, ускорить все согласования, защитить от конкурентов, ну, или на первое время хотя бы предсказать, насколько растянется организация общества. Надо было посоветоваться с кем-то, кто понимает, как работает эта невидимая машина петербургской власти. Я достал из папки письма, перебрал их. Одно из них было адресовано графу Анатолию Васильевичу Неклюдову, действительному тайному советнику, члену Государственного совета. И, судя по графскому титулу, человек этот входил в самый высший круг петербургской аристократии. К нему-то пару дней назад я и собирался наведаться, но история с динамитом мне помешала это сделать. «Вот, Изя», — сказал я, — «пожалуй, стоит начать с этого господина. Он человек из высших кругов, так кому же, как не ему, подсказать нам, как найти правильную дверь в этом лабиринте». На следующее утро, после долгого обсуждения нашей стратегии, я решил, что пора наносить визит графу Неклюдову. Вот только явиться к такому вельможе просто с улицы, как какой-нибудь проситель, было бы ошибкой. Требовалось соблюсти этикет, произвести впечатление. «Изя», — сказал я, доставая из саквояжа свою лучшую визитную карточку, на которой каллиграфическим почерком было выведено «Владислав Антонович Тарановский, коммерсант, у меня к тебе будет одна деликатная просьба. Все что угодно для тебя, Курила», — с готовностью отозвался Изя. «Мне нужно, чтобы ты поработал моим слугой», — сказал я, стараясь не рассмеяться. Изя замер, и его лицо вытянулось. «Кем, кем, слугой, ой-вей, Курила, не делай мне нервы. Я Изя Шнеерсон, коммерсант из Одессы, золотопромышленник. И чтобы я в ливрее с поклонами объявлял о твоем приходе? Да если кто-нибудь на Молдаванке про такое узнает, меня же все засмеют». «Ну, не в ливрее», — усмехнулся я, «а в твоем обычном сюртуке. И не объявлять, а просто отвезти мою визитку и рекомендательное письмо от госпожи Верещагиной в особняк графа Неклюдова. И узнать, когда его сиятельство сможет меня принять. Понимаешь, так положено. Это покажет наш статус, нашу солидность. И, знаешь, Изя, в таких местах очень трудно встретить приятелей с Молдаванки». Изя еще долго сокрушался, причитал, что это унизительно для человека его положение, но последний мой довод возымел действие, и в конце концов гордый сын еврейского народа согласился. Он надел свой лучший, хоть и немного помятый, сюртук, придал лицу самое важное и независимое выражение, на какое был способен, и отправился на мойку. Вернулся он через час, сияющий и гордый. «Таки я тебе скажу, Курила, это было что-то», — возбужденно рассказывал он. «Дворецкий у них чисто адмирал на шканцах, но я с ним поговорил, как коммерсант с коммерсантом. И что ты думаешь? Его сиятельство велел передать, что ждет тебя сегодня, в 2 часа пополудни. В назначенное время я, облачившись в свой самый дорогой костюм и начистив до блеска сапоги, уже подъезжал на извозчике к особняку графа Неклюдова на набережной Мойки. Это было величественное, строгое здание в классическом стиле, с колоннами и гербом над входом. Дворецкий, очевидно, тот самый, что так впечатлил Изю, провел меня в приемную. Это была огромная, залитая светом комната с высокими потолками, расписанными какими-то античными сценами. В углу стоял камин с порталом из малахита, на стенах, обитых штофными обоями, висели потемневшие от времени портреты предков графа в напудренных париках. Кругом стояла старинная, явно не петербургского производства мебель, а на полу лежал огромный персидский ковер. Было очень тихо, слышался только мерный ход больших напольных часов в углу. Присев в неудобное, но очень красивое кресло, я принялся ждать. Время тянулось мучительно долго, и я уже начал нервничать, как вдруг дверь в кабинет графа с шумом распахнулась, и из нее красный как рак вылетел какой-то купец в отменного сукна сюртуке. «Мошенники! Грабит средь бела дня!» — кричал он, размахивая руками. «Я жаловаться буду. Самому государю-императору напишу. Всю правду расскажу. Меня все услышат». Роскошная борода купчины тряслась от возмущения, чувственные губы дрожали от обиды. Характерный цекающий выговор обличал в нем уроженца русского севера. Вслед за ним в приемную вышел и сам граф Неклюдов, высокий блондин с пышными нафабренными бакенбардами, по моде, плавно переходящими в небольшую бороду. Он был спокоен и невозмутим, только тонкие аристократические ноздри его слегка раздувались от гнева. «Успокойтесь, любезный», — сказал он холодным, звенящим голосом. «И не смейте повышать голос в моем доме. Это ваши дела, меня они не касаются. Прощайте». Купец еще что-то кричал, грозил судом, но лакей уже вежливо, но настойчиво выпроваживал его за дверь. Граф повернулся ко мне. «Прошу прощения за эту неприятную сцену, господин Тарановский», — сказал он, и на его лице не отразилось никаких эмоций. «Нервный народ нынче пошел, вечно чем-то недовольны. Прошу вас, проходите». Граф провел меня в свой кабинет. Это была просторная комната, отделанная темным дубом, с огромным письменным столом и высокими книжными шкафами. Пахло кожей, старыми книгами и дорогим табаком. Неклюдов указал мне на кресло и сел напротив, сложив на столе свои аристократические руки. «Итак, господин Тарановский, я вас слушаю», — сказал он. «Аглая Степановна в своем письме весьма лестно о вас отзывается. Пишет, вы человек дела, с большим будущим». «Аглая Степановна слишком добра ко мне», — ответил я. «Я простой сибирский коммерсант, который хочет послужить на пользу этому обширному краю». И я вкратце поведал графу о богатствах Сибири, необходимости их освоения, о планах по созданию большого золотопромышленного общества, больше всего думая при этом, как бы не сболтнуть лишнего. Граф слушал внимательно, не перебивая, его холодные, бесцветные глаза, казалось, пытались пронзить меня насквозь, проникнув в потаенные помыслы. «Ох, не стоит, граф, право не стоит. Планы ваши, сударь, грандиозны», — наконец, произнес он, когда я закончил. «Но боюсь, вы не до конца представляете себе все трудности, с которыми вам придется столкнуться. Именно поэтому я здесь, ваше сиятельство», — ответил я. «Трудностей я не боюсь и готов к ним». «Готовы?» — он криво усмехнулся. «Похвально. Но одного вашего желания и даже денег госпожи Верещагиной здесь будет мало. Петербург — это не Сибирь. Как там говорят в народе, что не город, то норов, так, кажется. Ну так вот, здесь свои законы, свои правила игры». Он встал, подошел к окну, за которым виднелась узкая серая лента мойки. «Ваше прошение об учреждении акционерного общества», — начал он, задумчиво глядя вдаль, «рано или поздно оно упрется в одного единственного человека, и от его решения будет зависеть все. Вы говорите о государе-императоре?» «Нет», — он покачал головой, «я говорю о великом князе Константине Николаевиче, а его императорское величество подпишет решительно все, что представит ему августейший брат, Константин Николаевич. Уже не раз слышу я это имя. Его высочество, известный либерал, реформатор, покровитель промышленности», продолжал Неклюдов. «Без его одобрения никакой серьезный проект в Сибири, а уж тем более такой масштабный, как разработка больших приисков, невозможен. Именно он сейчас определяет всю экономическую политику империи. Но есть же и другие. И кто же? Важнейшие сановники империи. Министр финансов Риттерн, человек умный, прагматичный. Министр государственных имуществ Зеленый, тоже не последняя спица в колеснице. Глава третьего отделения, князь Долгоруков. Но все они так или иначе ориентируются на великого князя». Он повернулся ко мне. Взгляд графа стал жестким. «И все эти люди, молодой человек, окружены плотным кольцом, целым роем самых разных дельцов. Финансисты, промышленники, купцы, иностранные негоцианты, прожектеры всех мастей. Все они вертятся, кружат, вынюхивают, интригуют, пытаются получить свой кусок пирога. И повлиять на решение этих высоких особ можно только через это окружение. Найти нужного человека, заинтересовать его, сделать своим союзником». «Простите, но как же госпожа Верещагина?» — осторожно спросил я. «Разве ее имя не является достаточной рекомендацией?» Граф саркастически усмехнулся. «Аглая Степановна, женщина, безусловно, умная и богатая, но ее влияние здесь, в Петербурге, не так велико, как в Сибири. Вы, я думаю, слышали о недавнем решении государя разрешить ввоз чая морским путем через Петербург и Одессу?» «Разумеется», — кивнул я, а в мыслях проскочило, что Аглая надеялась года на два или на три притормозить, а не вышла. «Так вот, это решение — прямой удар по кяхтинским купцам, по всей их чайной монополии, и они ничего не смогли с этим поделать. Их интересы здесь, в столице, мало кого волнуют. Увы, но сейчас в чести другие люди, все, кто связан с железнодорожным строительством. Несчастная для нас Крымская война показала всю важность железных дорог для нашей огромной империи. Тот, кто строит дороги, тот, кто вкладывает в это деньги, вот кто сейчас на коне. Вот чьи голоса слушают теперь во дворцах. Значит, мне нужно искать выходы на железнодорожных дельцов, уточнил я. Именно, кивнул граф. Заручитесь их поддержкой. Убедите, что вы можете быть им полезны. И тогда, возможно, их голоса, их влияние помогут вам достучаться и до великого князя. Он на мгновение задумался. Потом на его тонких губах появилась едва заметная ироничная усмешка. «А впрочем, — сказал он, — может, вам и не придется далеко ходить. Тот купец, что выбежал от меня в таком негодовании, он, как никто другой, знает все проблемы этого общества. Тот самый, что выходил от вас и кричал про мошенников. Удивился я. Он самый, — подтвердил Неклюдов. Это Василий Александрович Кокарев, один из крупнейших откупщиков и промышленников в России. Умнейший человек. И что же он тут так разорялся? Да все от того, господин Тарановский, что он, как и многие другие, поверил в эту затею. Граф откинулся в кресле, и его голос стал почти доверительным. Видите ли, главное общество российских железных дорог, основанное 5 лет назад, поначалу внушало всем огромные надежды. В его правлении сплошь громкие имена, государственные люди, а заправляют всем французы, главным образом, из парижского ЦР Дит Мобильер. Сам государь благоволил этому начинанию. Казалось бы, дело верное. Кокарев и другие наши купцы вложили в акции общества огромные деньги. Он сделал паузу, постукивая пальцами по подлокотнику. А потом началось то, что всегда у нас начинается, когда дело пахнет большими казенными деньгами. Вскрылись огромные злоупотребления. Директорам французам назначили неслыханные оклады, по 50 тысяч в год, тогда как министр у нас получает 15. Они настроили себе в Петербурге дворцов, живут на широкую ногу, устраивают балы. Подрядчики и поставщики, видя это, тоже начали воровать. Сметы раздуваются, то и дело вскрываются какие-то махинации с подрядами, с поставками, а строительство дорог между тем едва движется. И что же, этого никто не видит? Спросил я. Отчего же? Прекрасно видит, усмехнулся граф. Акции общества на бирже начали стремительно падать. Кокарев и другие акционеры теряют свои капиталы. Многие высокопоставленные лица, вложившиеся в это дело, теперь весьма и весьма недовольны. Кокарев сегодня был у меня как раз по этому поводу. Бегает по всем инстанциям, требует расследования. Он кричит, что это мошенничество, что французов нужно гнать в шею. И что же будет дальше? А дальше, Неклюдов посмотрел на меня своим проницательным взглядом, будет самое интересное. Сейчас в верхах, в том же Государственном совете, всерьез обсуждается вопрос о замене французского правления общества на русское. Хотят поставить во главе наших, отечественных, промышленников. И Кокарев, как один из самых ярых критиков французов, метит на одно из этих мест. Как вам, возможно, известно, винные откупы вот-вот должны отменить, и для Василия Александровича теперь выбор новой предпринимательской стези весьма важен. Я слушал, и в моей голове начал складываться новый, еще более дерзкий план. Если французы теряют свои позиции, если их вот-вот могут лишить правления, то стоит ли вообще искать с ними союза? Может, нужно поставить на другую лошадь, на тех, кто придет им на смену? Ваше сиятельство, сказал я должен поговорить с этим господином Кокаревым. У нас, кажется, могут найтись общие интересы. Граф хитро улыбнулся. Я так и думал, что вы это скажете, господин Тарановский. Вы человек быстрый в решениях, это прекрасное качество. Вы не могли бы меня ему представить или дать рекомендательное письмо? Письма здесь не нужно, ответил граф. Он человек не того круга. К нему не надобно приходить с рекомендациями от графов. Это скорее может навредить. Контора его находится на Литейном проспекте. Приходите запросто, найдите его, скажите, что вы золотопромышленник, и думаю, он вас примет. Благородное дело золотодобычи нынче интересно всем, даже обладателям многомиллионного состояния. Я встал, чтобы откланяться. Спасибо вам, ваше сиятельство. Вы мне очень помогли. Не стоит, сказал он. Мне, признаться, и самому любопытно посмотреть, чем закончится эта история. Это оживляет. Когда я вышел из особняка графа, голова у меня шла кругом. Картина менялась с калейдоскопической быстротой. Французы, Ритерн, Долгоруков, Левицкие, Кокарев, Великий князь. Все эти фигуры сплетались в один тугой, запутанный узел. И мне предстояло не просто распутать его, но и сделать так, чтобы все нити в итоге сошлись в моих руках. В этих раздумьях я шел к Невскому, погруженный в свои грандиозные замыслы, и не сразу заметил неладное. Но инстинкты, отточенные годами войны и каторги, не дремали. Какое-то шестое чувство, холодок по спине, заставило меня очнуться. Я замедлил шаг и как бы невзначай посмотрел в отражение в витрине модного магазина. За мной шли, их было двое, люди в потертых, мешковатых армяках, с лицами, которые не запоминаются. Явно не просто так увязались они следом. Присматривают за мной ребята. Я усмехнулся про себя. Что ж, развлечемся. Пройдя по Казанской, я свернул в какую-то узкую улочку, идущую параллельно Гороховой. Я шел, не ускоряя и не замедляя шага, слыша, как они следуют за мной, шаги становятся все ближе, все увереннее. В одном из самых глухих, неосвещенных мест переулка эти двое, ускорив шаг, нагнали меня. «Эй, барин, а ну стой-ка!» — раздался за спиной грубый, пропитый голос. Я остановился и медленно обернулся. Их было уже трое, все здоровенные, мордастые хмыри с тяжелыми, бычьими взглядами. Кто подослал их? Мелькнула мысль. Сейчас узнаем. Глава 20. Куды торопишься, мил человек? Ухмыльнулся один из них, тот, что был повыше. Он шагнул вперед. Туда, где вас точно не ждут, ответил я, смещая вес тела на заднюю ногу. Мозг, опережая сознание, уже делал свою работу. Оценивал дистанцию, угрозы, пути отхода. Трое. Тот, что слева, держит руку за пазухой, скорее всего, нож. Центральный, в фуражке, главарь, уверен в себе. Третий, самый массивный, заходит сбоку, чтобы лишить меня пространства для маневра. Классическая коробочка. Все, что у меня было из оружия, тяжелые трости с черного дерева с массивным серебряным набалдашником. Прекрасный аксессуар для коммерсанта, но скверная замена револьверу. Впрочем, лучше, чем ничего. Рука сама сжала ее рукоять чуть крепче. Спокойно, дыши. А ты, видать, умный, барин, осклабился второй, заходя ко мне сбоку. Умных мы не любим, а вот кошельки их очень даже уважаем. Ну-ка, милый, выворачивай карманы, да поживее. В его руке тускло блеснуло лезвие ножа. Как я и думал, зря вы это, ребята, вздохнул я, и в этот самый миг мое тело пришло в движение. Все произошло быстрее, чем они успели моргнуть. Привычка работать на опережение сработала, как и всегда. Тот, что с ножом, сделал выпад, неловкий, рассчитанный на испуг. Я не стал отступать, вместо этого сделал короткий шаг в сторону и чуть вперед, уходя с линии атаки. Его рука с ножом провалилась в пустоту. Он на долю секунды раскрылся, и я нанес удар. Трость в моей руке мгновенно превратилась не в дубину, а в рапиру. Короткий, без замаха, тычковый выпад, вся масса тела вложена в одну точку. Конец трости вошел ему точно в солнечное сплетение. Раздался сдавленный, похожий на лай кашель. Глаза бандита вылезли из орбит, он выронил нож и сложился пополам, отчаянно хватая ртом воздух, который больше не поступал в легкие. Первый готов, массивный, здоровый как бык третий, тут же с ревом бросился на меня, пытаясь сгрести в охапку. Я сделал легкий уклон, нырок, пропуская несущуюся на меня тушу мимо, и, выпрямляясь, вложив в удар вес и скорость, опустил серебряный набалдашник трости ему на голову. Раздался глухой, влажный хруст. Громила замер, его рев оборвался, тяжело выдохнув. Убил, сука, он мешком повалился на булыжники, даже не выставив перед собой рук. Главарь в фуражке на мгновение застыл, не веря своим глазам. Его команда из трех хищников за 3 секунды превратилась в 2 раненых и его одного. Мгновение, и растерянность на его лице сменилась яростью. С диким воплем он выхватил из-за пазухи кистень, на ремне гирькой. Опасная штука, непредсказуемая в своей траектории. Он крутанул кистень, и гирька со свистом разрезала воздух, метя мне в голову. Я сделал обманное движение, показав, что собираюсь блокировать удар. Он купился. Я резко опустил трость вниз и, как багром, подцепил его опорную ногу у самой лодыжки. Одновременно с этим шагнул вперед, сокращая дистанцию и, пока он, теряя равновесие, заваливался назад, врезал ему локтем прямо в переносицу. Тошнотворный хруст ломаемых хрящей, брызги горячей крови и волна запаха перегара, овчина и чеснока ударили мне в лицо. Главарь с воплем рухнул на спину. Кистень отлетел в сторону. Не давая ему и шанса прийти в себя, я шагнул вперед, наступив сапогом ему на запястье вооруженной руки, заставляя взвыть от боли, и приставил острый конец трости к кадыку. Тишина в переулке стала оглушительной. Было слышно только хриплое, булькающее дыхание главаря и стоны того, первого, что все еще пытался разогнуться. «Ну что, умник, прошипел я, глядя в его полные ужаса и боли глаза. «Еще хочешь поговорить?» Он молча, испуганно замотал головой. Из носа его обильно текла кровь, видимо, заливая горло. Он начал булькать и давиться ею. Я ослабил нажим, и тот, повернувшись на бок, хрипя, начал сплевывать на брусчатку смесь крови и слюны. «Кто послал?» Почти ласково спросил я. «Эн никто», заикаясь, прохрипел он. «Сами увидели, что барин богатый. Что ж, возможно, что он не врет. Обычные уличные грабители. Это было даже немного обидно. Конечно, как-то слишком нагло, нападать средь бела дня прямо в центре Петербурга. Ну да кто вас тут, в 19 веке, знает. То на каторгу волокут почем зря, то теперь вот это. Одним словом, бардак. Чтобы я вас больше не видел», сказал я, убирая трость. «Ни тебя, ни твоих дружков. В следующий раз не бить, а калечить буду. Понял?» Он снова закивал. «А теперь», я поднял с земли его кистень и сунул себе в карман. «Пшли вон». Он, не веря своему счастью, подхватив бесчувственных подельников, потащил их в темноту подворотни. Я остался один посреди пустого, темного переулка. Адреналин медленно отпускал, руки слегка дрожали. Подобрал с земли оброненную шляпу, отряхнул ее, поправил сюртук. Добрался до своей гостиницы, вошел в номер, заперев дверь на все засовы. Открыл свой дорожный саквояж и достал из потайного отделения револьвер, который прибыл вместе с Изи. Да, все-таки не стоило оставлять его. Трость хорошо, но старый добрый револьвер надежнее. Я зарядил его, сунул за пояс, под жилет, пытаясь устроить так, чтобы он был незаметен. Увы, как оказалось, единственный вариант – это наплечная кобура. В продаже таких штук не имелось, но не беда, сделать ее мог, в общем-то, любой сапожник. Спустившись вниз, я подозвал полового. «Скажи-ка, любезный, есть тут поблизости сапожник? Как-нибудь, в двух кварталах от сель, Силантий Иваныч». Простодушно хлопая белесыми ресницами, ответил парень. «Сгоняй-ка за ним», произнес я, вручая пареньку гривенник. «Да скажи, мол, барин заказ срочно имеет и деньгами не обидит». Половой убежал, а я почувствовал, как на душе становится спокойнее. С этого дня я решил больше не расставаться с револьвером. В этом чертовом городе надо быть готовым к любым неожиданностям, а то следующий раз разговор может быть гораздо короче. На следующий день после разговора с графом Неклюдовым я проснулся с тяжелой головой. Петербург давил своей гранитной мощью и запутанностью интриг. Было ясно, что просто прийти и попросить, даже с деньгами и рекомендациями, здесь не получится. Нужно было действовать тоньше, играть по-крупному. Первым делом, визит к Кокареву. «Изя, я постучал в комнату своему верному товарищу, который еще валялся в постели. Вставай, лежебока, у нас сегодня важная миссия. Ой-вей, Курила, дай поспать», — проворчал он из-за двери. «Я видел такой хороший сон, будто я Ротшильд, а ты у меня служишь управляющим». «Плохой сон», — «Изя», — усмехнулся я. «После него труднее мириться с реальностью, а она такова. Ты сейчас оденешься в свой лучший сюртук, возьмешь мою визитную карточку и отправишься на Литейный проспект, в контору господина Кокарева. Передашь ему от меня записку и узнаешь, когда он сможет меня принять». Дверь распахнулась. Изя, кутаясь в одеяло, недовольно посмотрел на меня, сонно потирая глаза. «Опять слугой, Курила, да что ж такое? Я, Изя Шнейерсон, коммерсант, почти миллионщик. Чтобы я с поклонами объявлял о твоем приходе. Просто отвези визитку», терпеливо повторил я. «Так положено. Это покажет наш статус и серьезность намерений. Твой статус, Курила, твою солидность. А что остается мне? Ты знаешь, о чем говорить с Кокаревым?» Прямо спросил я. «Вот, а я знаю. Или мне нанять слугу? Да ты что, это ж какие расходы?» Мгновенно взвился Шнейерсон и тут же начал собираться. Пока Изя, придав лицу самое важное и независимое выражение, на какое был способен, ехал на Литейный, я остался в номере один. Тишина давила. За окном шумел Невский, а я ходил из угла в угол, выстраивая в голове многоходовую комбинацию. Встреча с Кокаревым – это тактика. Но какова стратегия? Как пробиться на самый верх? Слова графа Неклюдова не выходили из головы. Великий князь Константин Николаевич – покровитель промышленности. Как мне, пусть и с деньгами Верещагиной, привлечь внимание человека такого полета? Простое прошение об учреждении акционерного общества затеряется среди сотен других. Взятка, на таком уровне это так не работает. Нужен другой подход. Я должен был предложить ему не просьбу, а идею. Не просить о помощи, а показать себя как ценный актив для всей империи. Я должен был говорить с ним на его языке, на языке государственных интересов, прогресса, освоения огромных территорий. И тут решение пришло само, простое и ясное. Мне нужен прожект, не просто заявка на землю, а подробный, впечатляющий план развития целого региона. Документ, который покажет, что я мыслю не как мелкий старатель, а как государственный муж. Но и подача этого документа должна быть соответствующей. На простой бумаге такое не пишут. Впечатление создается из мелочей. Я вышел из гостиницы и направился по Невскому, всматриваясь в вывески. Вскоре я нашел то, что искал, солидный магазин конторских и письменных принадлежностей. Внутри пахло дорогой кожей, сургучом и качественной бумагой. За стеклянными прилавками были разложены перьевые ручки из слоновой кости, массивные бронзовые чернильницы, пресс-папье из уральского малахита. Пожилой приказчик в старомодном сюртуке смерил меня оценивающим взглядом. «Мне нужна лучшая бумага, какая у вас есть», — сказал я, — «для прошения на высочайшее имя». Приказчик понимающе кивнул и после недолгого копания в ящиках дубового шкафа извлек толстую стопку листов. «Бумага брестольская, ваше благородие, двойной плотности, с водяными знаками имперского орла, чистейшей белизны, для каллиграфии лучше не найти». Бумага была великолепна, плотная, гладкая, она казалась почти шелковой на ощупь. Я взял дюжину листов, к ней, лучшую черную тушь, несколько идеально очиненных перьев и простую, но элегантную папку из темно-синего тисненого картона с атласными завязками. Вернувшись в номер, я разложил свои покупки на столе. Белоснежные листы сияли на фоне темного дерева. Теперь я был готов изложить на бумаге план, который должен был поразить воображение великого князя. В этот момент в дверь постучали. Это вернулся Изя, весьма довольный собой. «Я таки все устроил в лучшем виде», — с порога заявил он. «Господин Кокарев ждет тебя сегодня, после обеда, в 3 часа». Он замолчал, увидев на столе мои приготовления. «Ой, вэй, а это что за красота? Ты собрался писать письмо английской королеве?» «Почти», — Изя, усмехнулся я, указывая ему на стул. «Садись». «Поработал лакеем, теперь послужишь секретарем. Будем писать прожект для великого князя». Изя театрально закатил глаза, тяжело вздохнул, но спорить не стал. Проворчав что-то про эксплуататоров и бедного еврея, он сел за стол. «Я тебя умоляю, Курила, только не на этой бумаге», — взмолился он, с опаской глядя на белоснежные брестольские листы. «У меня рука дрогнет, я все испорчу. Давай сначала на простой, на черновике». «Вот это дельная мысль», — согласился я. «Ты прав, с таким документом спешить нельзя. Итак, приступим». Я начал ходить по комнате, собирая мысли в единую, стройную и несокрушимую концепцию. План должен быть не просто прошением, а произведением искусства, логичным, убедительным и захватывающим. Сначала, шапка, начал я диктовать, его императорскому высочеству, великому князю Константину Николаевичу, проект учреждения акционерного общества «Сибирское золото» и комплексного освоения земель в районе реки Бодайба, и заскрипел пером, старательно выводя буквы. «Теперь, суть, опишем само общество, цели, задачи, уставной капитал. Покажем, что это не афера двух проходимцев, а солидное предприятие, основанное на твердом капитале и законе». Следующие полчаса мы посвятили юридическим формулировкам, которые я с трудом вспоминал из своей прошлой жизни. Затем я перешел к самому главному, к производственной части. Далее, методы работы. Пиши. Деятельность общества будет основана на самых передовых научных и технических методах, что позволит не только многократно увеличить добычу золота, но и даст толчок развитию всей отечественной промышленности. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, не удержался Изя. Я проигнорировал его иронию. Первое. Научная геологоразведка с бурением шурфов и созданием центральной химической лаборатории для анализа проб. Второе. Переход на гидравлические методы разработки россыпи с использованием гидромониторов. Третье. Применение паровых драк для разработки русел рек. Четвертое. Внедрение метода амальгамации для извлечения мельчайших фракций золота. Я остановился, давая Изе перевести дух. Он с недоверием посмотрел на исписанный лист. «Курила, это звучит как сказка. Кто в это поверит?» «Поверит, если правильно подать. А теперь самое важное, Изя. Нужно показать, что мы думаем не только о своем кармане, но и о благе империи. Пиши следующий раздел. развитие региона и сопутствующая инфраструктура. Я набрал в грудь воздуха. Общество «Сибирское золото» берет на себя обязательства не только по добыче полезных ископаемых, но и по комплексному развитию прилегающих территорий. Наша цель не создание временного лагеря старателей, а основание нового промышленного центра в Восточной Сибири. Для обеспечения работы приисков и драк потребуется строительство сопутствующих производств, лесопильного завода, кирпичного завода, механических мастерских для ремонта оборудования. Это даст работу для сотен мастеровых и привлечет в край квалифицированных специалистов. Я подошел к столу и ткнул пальцем в карту. Но ключевым элементом развития является создание транспортной артерии. Мы считаем необходимым и готовы начать изыскания для строительства частной железнодорожной ветки, которая ускорит развитие Сибири. Иза поднял на меня глаза, полные ужаса и восхищения одновременно. Железная дорога. Ты окончательно сошел с ума. Дописывай, усмехнулся я. Финальный аккорд. Мы понимаем всю грандиозность поставленных задач. Посему уже на данном этапе ведутся предварительные консультации с инженерами-путейцами и производителями паровых машин о принципиальной технической возможности реализации данного проекта. Мы просим ваше императорское высочество лишь дать нам шанс послужить России. Все. Он дописал последнее слово и откинулся на спинку стула, с изумлением глядя на черновик. Ой-вей, только и смог выговорить он. Если после такого нам не дадут разрешение, то я таки не знаю, что им еще нужно. Мы потратили еще час, тщательно перенося текст на чистовик. Изя, проникшись величием момента, выводил каждую букву с каллиграфической точностью. Когда последняя точка была поставлена, мы посмотрели на свое творение. На белоснежных брестольских листах лежал не просто документ. Это была мечта, облеченная в строгие параграфы. Дерзкая, амбициозная и невероятно убедительная. Если великий князь такой поборник прогресса, то он непременно должен купиться. Я аккуратно сложил листы в синюю папку. «Ну что, Изя?» – сказал я. «Один фронт мы подготовили, а теперь пора на другой, к Кокореву. Пора начинать большую игру». Оставив Изю отдыхать и приходить в себя после наших литературных трудов, я нанял извозчика и отправился на Литейный проспект. Контора купца Кокорева располагалась на первом этаже большого доходного дома. Никакой показной роскоши, простая дубовая дверь с медной табличкой. В. А. Кокорев. Торговый дом. Меня провели в просторный, но строго обставленный кабинет. В углу висели иконы и старообрядческий восьмиконечный крест. За огромным письменным столом сидел сам Василий Александрович. Теперь я мог рассмотреть его получше. Это был мужчина лет 40, крепкий, широкоплечий, с окладистой, ухоженной бородой. Но самое примечательное в нем были глаза, умные, цепкие, пронзительные. «Господин Тарановский», — спросил он, смерив меня хозяйским взглядом и указав на кресло. «Помню, у графа Неклюдова виделись. Чем обязан?» Он сразу перешел на «ты», что меня нисколько не смутило. Это была манера уверенного в себе человека, не привыкшего к столичным политесам. «Василий Александрович, я пришел к вам не как проситель, а как возможный союзник», — начал я без обиняков, решая сразу задать тон разговору. «Я...» Как и вы, имею веские причины быть крайне недовольным делами в главном обществе российских железных дорог. Кокорев удивленно вскинул брови. Вот как, про этих мошенников наслышаны и в Сибири, любопытно, право слова, любопытно. И какие же у вас могут быть причины для недовольства, позвольте узнать. Мои-то всем известны, я их не скрываю. Мои интересы, это быстрая и дешевая доставка грузов из Сибири в центр России, ответил я. Ваше общество обещало построить дорогу до Нижнего Новгорода, но за 5 лет осилило лишь 180 верст до Владимира. Мои дела, как и дела многих других коммерсантов, страдают из-за воровства и бездействия французских директоров. Я знаю, что вы, как крупный акционер, теряете на этом огромные деньги и ищете способ изменить ситуацию. Мои слова произвели эффект. Кокорев увидел во мне не просителя, а осведомленного человека с общей проблемой. Его лицо помрачнело, а глаза загорелись гневом. Он со всего маху приложился широкой ладонью по дубовой столешнице. «Теряю», — взревел он. «Да они грабят нас средь бела дня, мошенники, подлецы. Пригрели на груди кучку парижских воров, которые набивают карманы нашими русскими деньгами. Это не общество, а какой-то вертеп. Все директора, все управляющие — французы. И думаешь, им надо, чтобы наши русские дороги действительно работали? Черта с два». Он вскочил и заходил по кабинету, экспрессивно жестикулируя. Теперь он говорил не со случайным визитером, а с человеком, который понимает его боль. Воруют на всем, на подрядах, на материалах. Сметы раздувают втрое, а их главный, Мусю Калиньон, отгрохал себе особняк похлеще великокняжеского. За полгода на содержание их шайки дармоедов ушел 1 600 000. И за что? За дорогу до Владимира, куда никому и ехать-то не надобно. Тьфу! Я позволил ему выпустить пар, а затем задал следующий вопрос, который давно меня интересовал. Я понимаю, Василий Александрович, но одного не могу взять в толк. Ты, человек дела, знаменитый откупщик. Зачем вам вообще понадобились эти железные дороги? Дело новое, рискованное. Неужели один лишь патриотизм и вера в государево слово? Кокарев резко остановился и изумленно посмотрел на меня. Вопрос застал его врасплох. Он снова сел за стол, немного остыв, и дернул за шнурок звонка. «Митька, квасу нам, моего фирменного!» — крикнул он в сторону двери и, повернувшись ко мне, уже более спокойным тоном признался. «Угадал ты, Владислав Антонович, угадал. Откупную систему-то, слышь, скоро отменит. Сведения у меня верные. Вот и ищу, куда капиталы приложить. Думал, вложусь в дело верное, государственное, а оно вон как обернулось. Так вот в чем корень. Пронеслось у меня в голове. Он ищет новое поле для своей кипучей энергии и огромных денег. И зол, потому что его обманули и не дали развернуться». В этот момент седоусый слуга внес на подносе два запотевших хрустальных кубка со странной, пузырящейся жидкостью. «Угощайся», — добродушно подмигнул мне Кокарев. «Мой рецепт — кислые щи, вдова Клико и хрен, нектар. Я попробовал. Напиток был странным, резким, но на удивление бодрящим. Так вот, Василий Александрович», — продолжил я, ставя кубок, — «раз уж мы с вами на одной стороне, скажите прямо, кто главный в этом балагане, кто тот кукловод, который дергает за ниточки, если директора, лишь ширма?» Кокарев горько усмехнулся. «Эх, сударь, в том-то и беда, что в этом французском вертепе крайнего не найти. Но я тебе так скажу, решения сейчас принимают не инженеры, а те, у кого деньги. Общество по уши в долгах, на грани банкротства. И главную скрипку играют банкиры, что сужают им капиталы. И кто же эти музыканты?» — надавил я. Кокарев начал загибать пальцы. «Ну, главные зачинщики, французы, братья Перейра и барон Рекамье. Потом англичане, дом Берингов, тоже недовольны. А еще есть наш, питерский, придворный банкир, богатейший человек в России, барон Штиглиц. И этот барон Штиглиц», — я подался вперед, чувствуя, что подошел к самому главному. «Он на чьей стороне, а он на своей», — усмехнулся Кокарев, — «как и любой настоящий банкир. Но я точно знаю, он в ярости от того, как французы распоряжаются его деньгами, и теперь тоже ищет способ их прижать». Мысли в моей голове закрутились с бешеной скоростью. Вот он, ключ к ситуации. Ни Кокарев, ни граф Неклюдов, а человек, который держит за горло все это главное общество. Человек, чьи интересы совпадают с моими. «Василий Александрович», — сказал я твердо, глядя ему прямо в глаза, — «я должен встретиться с бароном Штиглицем, и вы, смею надеяться, мне в этом поможете». Глава 21. Кокарев удивленно посмотрел на меня. «Со Штиглицем? Зачем он вам?» «Это человек очень осторожный, закрытый. К нему не так-то просто попасть. Денежки-то, а не тишину любит. У меня есть к нему предложение, которое, я думаю, его заинтересует», — ответил я. «Предложение, которое поможет и ему вернуть свои деньги, а может быть, и вам, решить наши проблемы. Вот вы сейчас как желаете развязываться с горшт, выходите с дела или что?» Купец как-то грустно покачал головой. «Да ты, господин Тарановский, меня насквозь видишь. Да, собираюсь выходить. Я из этого французского балагана убегу, как только представится удобный случай. Жду вот теперь, когда цены на акции немного подрастут после всей этой шумихи, чтобы выйти без убытков, а потом пусть они хоть друг друга перегрызут. Да только цена у акций все ниже и ниже. Но ведь вы, вступая в дело, хотели помочь Отечеству. Эти дороги нужны России», — сказал я. «Нужны», — согласился он, — «но строить их должны русские люди на русские деньги. Я потому и бучу поднял, чтобы разоблачить этих парижских воров, а потом создам свою собственную железнодорожную компанию на капиталы нашего, московского и провинциального, купечества, без всяких французов. Похоже, пришло время выкинуть главный свой козырь. А если получится одолеть их, если, например, не вам выходить из общества, а напротив, выгнать в зашей всю эту французскую шваль, что вы на это скажете, господин миллионщик? Кокарев несколько секунд изумленно изучал мое лицо, потом громко, но как-то безрадостно рассмеялся. Эки ты прыткий, думаешь, так все просто? У них, у французов, такие связи, такая протекция, что мне и не снились. Да к тому же все у них под рукой. Инженерное дело, паровые машины, оборудование, все ведь под ними. Они всем нашим важным персонам в уши дудят, не перешибешь. А у меня, знаешь ли, дудка коротка, не достаю. А если их дискредитировать так, что великий князь Константин, не говоря уж о самом государе, про них и слышать не захочет, что тогда, что вы на это скажете? Кокарев пожал широкими покатыми плечами. Кто знает, вернее всего, выгонит этих да найдут сразу других. У нас же, сам знаешь, иностранцам больше веры, чем нашему брату, исконному русаку. Но ведь попробовать стоит, улыбнулся я. Попробовать, стоит, согласился купец. Митька, вдруг рявкнул он так зычно, что в конторе зазвенели стекла. Пожилой слуга тут же появился перед нами. Тащи прибор и осьмушку бумаги, письмо делать будем, распорядился Кокарев, сметая все лишнее со своего стола. Слуга убежал за письменными принадлежностями, а Кокарев обратился ко мне. Что ж, дело твое, попробуй. Банк его находится на английской набережной. Только учти, Тарановский, барон Штиглиц, это тебе не тарань, это щука, акула, кит. И если он учует кровь, сожрет тебя и не подавится. Знаю, сказал я, да я и сам, Василий Александрович, уже давно не карась. Через несколько минут седовласый Митька написал мне короткую рекомендацию от Кокарева к барону, купец ее подписал, и я откланялся. Выходя из конторы Кокарева, я чувствовал себя гроссмейстером, только что сделавшим блестящий ход, менявший всю диспозицию на доске. Союз с этим купцом открывал передо мной головокружительные перспективы. Мысли роились в голове, одна грандиознее другой. Усталый, но довольный, я вернулся в свою гостиницу на Невском и уже предвкушал, как расскажу обо всем Изе, как мы вместе будем строить планы нашей будущей империи. Но едва я вошел в гостиничный холл, пахнущий дымом дорогих сигар и ваксой, как на меня надвинулась высокая плотная фигура Рекунова, бывший казачий офицер, глаза и уши Верещагиной, ее верный цепной пес, явно был настроен сегодня от души погавкать. Причем предметом облаивания он выбрал меня, господин Тарановский. Сухо, без всякого приветствия сказал он, я хотел бы с вами поговорить, немедленно. Голос его был таким же холодным, как и глаза, а тон не предвещал ничего хорошего. Что случилось, Сергей Митрофанович? Спросил я, стараясь сохранять невозмутимость. А то и случилось, сударь, что мы находимся в Петербурге уже четвертый день, а вы, насколько мне известно, до сих пор не соизволили выполнить свои главные задачи и цели поездки, не подали в Сибирский комитет заявку на бодайбинские прииски от имени Аглаи Степановны. Я начинаю подозревать, что интересы моей госпожи могут быть ущемлены. Могу я поинтересоваться, в чем причина такой нерасторопности? Он смотрел на меня в упор, и в его взгляде читалось не просто недовольство, а откровенное подозрение. Я мысленно выругался. Рассказывать ему о том, что первую заявку завернули, о моих метаниях по поводу выбора площади участка и необходимости создавать акционерное общество мне совершенно не хотелось. Это значило бы показать свою слабость, первоначальную ошибку, а главное, то, что мне неизвестно точное местонахождение бодайбинских приисков. А я не привык показывать свои слабые места. И тут меня вдруг охватил гнев. Я мечусь туда-сюда, решаю сложнейшие вопросы, о масштабе и глубине которых этот тупорылый даже не догадывается, и при этом вынужден выслушивать словесные выволочки от безмозглого охранника. Да пошло оно все, и я решил нанести ответный удар. Нерасторопности, говорите, я зло усмехнулся. А вы, Сергей Митрофанович, не находите, что сами проявляете некоторую нерасторопность в исполнении своих прямых обязанностей? Что вы имеете в виду? Нахмурился он, и его тонкие губы сжались в ниточку. А то и имею в виду, что вас приставили ко мне в качестве охранника, охранять мою, так сказать, драгоценную персону. А чем вы занимаетесь? Сидите целыми днями в гостинице со своими людьми и, как я отлично знаю, строчите кляузы Аглае Степановне о каждом моем шаге. Я выполняю свой долг, ледяным тоном ответил он. свой долг?» Я рассмеялся ему в лицо. «А где же вы были вчера вечером, исполнитель долга, когда на меня в темном переулке у Екатерининского канала напали трое грабителей с ножами? Где была ваша хваленая охрана?» Лицо Рекунова на мгновение дрогнуло. Он явно не ожидал такого поворота. «Напали? Почему вы мне немедленно не сообщили?» Нахмурился он, аж складки на лбу появились. «А зачем?» Я пожал плечами. «Я и сам прекрасно справился, но факт остается фактом. Пока вы здесь в тепле и уюте пишете свои доносы, вашего подопечного чуть не зарезали на улице. И кто бы тогда подавал заявки на золотые прииски, если бы я сейчас плавал в канале с перерезанным горлом? Может быть, вы, Сергей Митрофанович, вы много за свою жизнь подали заявок в Сибирский комитет? Много. А сколько раз вы вели переговоры с миллионерами? Нисколько. Так, может быть, просто заткнетесь и начнете выполнять свои прямые обязанности, вместо того, чтобы требовать с меня ответа, смысла которого даже не сможете толком понять?» Рекунов буквально побагровел. «Не смейте так со мной разговаривать. Я не мальчик. Я отвечаю за это дело головой перед Аглаей Степановной». Надвигаясь на меня, злобно прошипел он. «А я, Сергей Митрофанович, отвечаю за это дело не головой, а своими деньгами и свободой». Повысил голос я. «И сам буду решать, когда, кому и какие бумаги подавать. У меня есть свои мысли, как все сделать, и я не намерен отчитываться за каждый свой шаг перед приставленным ко мне надзирателем. Все равно вы ни черта в этом не понимаете. Да кто вы такой, милостивый государь, чтобы так со мной разговаривать?» Взорвался он. «Прискатель, бродяга, вам Аглая Степановна оказала великое доверие, а вы, бродяга, а немного ли ты на себя берешь? Я дворянин, а ты кто такой? Охранник, надзиратель. Еще раз заговоришь со мной в подобном тоне, обратно поедешь, и не обязательно целым». Прошипел я и продолжил уже чуть спокойнее. «Я, тот, кто принесет Аглае Степановне не один миллион, и если ты будешь мне мешать, я напишу ей сам, и не уверен, что ее решение будет в твою пользу». Мы стояли посреди холла, как два петуха, готовые вцепиться друг в друга. На нас уже начали оглядываться. «Займитесь лучше своими прямыми обязанностями», сказал я с ледяной язвительностью. «Охраняйте меня, а в мои дела не лезьте. Когда придет время, я подам все необходимые бумаги, и вы узнаете об этом первым, сразу после меня». Повернувшись, я, не говоря больше ни слова, пошел к лестнице, оставив его наедине со своими сжатыми кулаками. Я понимал, что нажил себе врага, опасного, умного, преданного Верещагиной. Но черт побери, рано или поздно все равно пришлось бы поставить его на место. В любом предприятии может быть только один глава. Осадив Рекунова, я решил не терять времени и ковать железо, пока горячо. Союз с Кокаревым был важен, но мне требовался доступ в мир высоких финансов, в ту сферу, где невидимые потоки денег управляли видимым миром. Итак, моей следующей целью был барон Штиглиц. «Изя, поднял я утром моего боевого иудея, ведь ты уже знаешь, что будешь сейчас делать». «Таки да», — плачущим голосом произнес тот. «Курила, куда ты на этот раз пошлешь меня?» «На английскую набережную, там банковский дом». «Не волнуйся, это недалеко». «О, банкиры, банкиры, это хорошо», — повеселел Изя и вскоре, весело насвистывая, отправился по указанному адресу. Через час он вернулся с вестью, что Штиглиц ждет меня немедленно. Банкирский дом Штиглицек располагался на английской набережной, в роскошном особняке, который своим строгим, но изысканным великолепием из серого и розового гранита не уступал дворцам великих князей. Барон уже ждал. Высокий швейцар проводил меня через анфиладу комнат, где в оглушительной тишине, нарушаемой лишь скрипом перьев и шелестом ассигнаций, работали клерки в одинаковых черных сюртуках. В таких местах меня всегда охватывала тревога. Казалось, что воздух здесь пропитан запахом денег, сургуча и какой-то холодной, расчетливой власти. Хуже только дороги в Чаде, где поминутно ждешь засады исламистов.